Therefore, healing is its natural capacity. It does not need any medicine. All that is needed is separative process of soul held in abeyance. That I is dissolved for some time. Suppose you are running into a disease, it is all because of I. Even the allergic doctors are telling that 95% of your disease is because of psychological problem. It's because of I. Because of the separation from I. So, this I is the disease. There is no other disease. The separation from life is the disease. And that is why we say that the ego, the mind, is the enemy of life. The life wants to survive. Life expressed in the body. The body, which is life, wants to survive. And therefore, healing is natural state. Even if it is running into some problems, it has the intelligence to heal itself. The intelligence of the body, which is life, which is divinity, is much more than your stupid mind, which you think I am very intellectual, then I am more. I am easy. But this is much more intelligent. So, the number one is survival, and number two is procreation. Before death of this body, it wants to procreate another body. That is why sexual energy is so important. Not sexuality, that is mind. That is separation from sexual energy. It is the sexuality which is creating that havoc. Sexual energy will never create havoc. Жизнь которая проявлена в теле в ограниченном воплощенном теле имеет две основные гуны. Характеристики, главные черты – это выживание и продолжение жизни. Это естественные, свойственные жизни характеристики, характерные черты гуны. Обладая такой возможностью, такой присущей функцией выживания, тело имеет возможность излечиваться. Это присущая ему разумная способность. Все, что необходимо для этого, это лишь чтобы на какое-то время была приостановлена на тихо деятельность разделяющего сознания. Даже аллопатическая медицина говорит, что 95% наших заболеваний происходит по причине психических расстройств, по причине действия психики. И что такое болезнь? Болезнь – это я, болезнь – это отделение от жизни. Даже в состоянии болезни тело обладает разумом. Оно – суть, разум, жизнь, чтобы излечиться. И вторая гуна, вторая главная характерная черта разума – это инстинкт продления жизни. Именно поэтому сексуальная энергия так важна. Прежде чем это тело закончит свое существование, оно отчаянно хочет продлиться, создать новое тело в виде продления, продлить свою жизнь в виде создания нового тела. Именно поэтому сексуальная энергия имеет такую важность. Но сексуальная энергия – это не сексуальность, то есть погоня за ускорением приятного удовольствия. Сексуальность – это действие ума. А ум – это противоположность жизни. The life, as expressed in the body, is not interested in anything in which you are interested. You means the stupid mind. It is not interested in making money. It is not interested in becoming the president of a country or becoming a Rockefeller, nothing. It is not interested in any of your social ideas, of your religious ideas, your spiritual ideas. These are all shifts of the mind.